Глава вторая. Выбор степняка. Со дня Октябрьской революции в нашей стране евреи во всех отношениях находятся в равном положении со всеми другими народами СССР. У нас не существует еврейского вопроса, а те, кто выдумывает его, поют с чужого голоса. Никита Хрущев, 1964 год. Еврейство остается всегда национально в смысле своего проникновения в толщу жизни других народов. Ее нервы и мозг, оставаясь при этом самим собой, как международно, сверхнародно-национальное единое в своей неразложимости, это не устраняется даже смешением крови через смешанные браки, которые создают лишь для этого влияния новые возможности, более интимные. Протоиерей Сергий Булгаков. В то же утро, далеко от Москвы на юге России, по грунтовой проселочной дороге, среди весенних цветущих яблоневых садов, мчался, превышая все ограничения скорости, старенький милицейский газик с выцветшим брезентовым верхом. В машине за рулем был красивый, крупный, синеглазый, усатый, с орлиным носом и пепельным чубом, 32-летний Василий Степняк, следователь Краснодарского областного уголовного розыска. Рядом с ним сидел худой мужчина в темном шевиотовом пиджаке, с птичьим профилем и коротко стриженной сединой. А на заднем сиденье еще двое — рыжемордый лысый толстяк и рябой заморыш с желчными глазками. Ухабистая дорога, размытая стаявшими недавно снегами, то и дело встряхивала машину, но ни один из ее пассажиров не держался за свисавшие с потолка брезентовые петли поручни. Их руки были в стальных наручниках. Хотя закон запрещал перевозить арестованных вот таким открытым, а не в спецмашине способом, и хотя чуть не каждый ухаб подкидывал их так, что они ударялись головами о брезент крыши, Степняк не сбавлял скорости. Крепко зажав в зубах бумажный мундштук Беломора, он двумя руками держал баранку и гнал машину на юг, в Краснодар, зная, что должен сдать их КПЗ до 8:00, до начала рабочего дня в областном комитете партии, потому что все трое арестованных им убийц были не просто коммунисты, члены великой партии, но и районная номенклатура, председатель колхоза Заветы Ленина Афонин, главный бухгалтер колхоза Щадов, парторг колхоза, он же председатель сельсовета Курзин. А арестовывать номенклатуру без согласия областного комитета партии не разрешалось. Степняк это хорошо знал. Он уже 6 лет работал в угрозыске. Но тут был особый и, скажем прямо, выдающийся случай. 2 дня назад, во время субботнего дежурства Степняка, в Угро вошла пожилая женщина в запыленном платке, грязных сапогах, рваном ватнике и с суковатой палкой в руке. Дежурный сержант уже открыл рот, чтобы выгнать эту, как он подумал, пьянчушку или вокзальную шлюху, но одного взгляда на лицо этой женщины было достаточно, чтобы даже сержант милиции заткнулся и вопросительно повернул голову к Степняку. Губы у этой женщины запеклись, щеки и лоб были в царапинах и со следами засохшей крови. В глазах стояла такая боль, что Степняк встал ей навстречу, подвинул стул и налил ей из графина воду в стакан. Женщина с трудом опустилась на стул, минуту сидела закрытыми глазами, потом открыла их грязной, узловатой, крестьянской рукой, взяла стакан и выпила его медленно до дна. «Я шла до вас 2 суток, лесами», — сказала она, Они убили моего сына. Через 40 минут, выслушав женщину, Степняк спросил у нее: «Вы можете уехать из области дней на пять?» «Как же ж я уеду?» — горько усмехнулась она. «Я ж колхозница, без паспорта, вы шо, не знаете?» Как у многих жителей соседних с Украиной областей, у нее был южно-российско-украинский говор. Она говорила «шо» вместо «что» и заглушала звонкие согласные. «А тут, в городе, остаться у каких-нибудь знакомых можете?» — спросил Степняк. «У сына тут невеста была, может, к ней?» Отправив женщину к этой невесте и взяв на всякий случай ее адрес, Степняк с нетерпением дождался конца своего дежурства и оставил своему сменщику следующий для начальства рапорт. Начальнику Краснодарского областного уголовного розыска майору Кривоносу, И.П. Согласно поступившему в 18.45 сообщению, в Качаловском районе произошло преднамеренное убийство, в связи с чем срочно выезжаю туда для проверки. Прошу считать меня в командировке сроком на 3 дня, субботы, 21 марта сего года. Следователь В. Степняк. Майор Кривонос еще вчера, в пятницу, на единственной в угрозыске машине ГАЗ-24 уехал за 300 верст в Полтаву на серебряную свадьбу своей сестры и вряд ли приедет раньше вторника, но рапорт пусть лежит для порядка. Сдав дежурство, Степняк последним автобусом доехал домой, поужинал там, что загодя аккуратно накрыла ему на столе жена, но в спальню не прошел, а написал записку. «Фаина, я поехал в Качаловку на расследование убийства. Буду через 2-3 дня. Василь». Хотя Степняк был чистокровным русским, его жене нравилось называть его не на русский манер Василий, а именно Василь, по-украински тверже. Эта твердость как бы подчеркивала признание его надежности, силы. И Степняк легко и даже с внутренним удовольствием тоже стал звать себя Василем. Сначала в шутку и только в разговорах с женой, а потом и со всеми. Теперь, оставив на столе записку, Степняк сложил в потертый портфель зубную щетку, порошок, мыло, 2 теплые байковые рубашки-ковбойки, лупу, сантиметр, блокнот, фотоаппарат «Зорький-2», и пару яблок. С этим портфелем он тихо вышел из своего домика хатки во двор, открыл сарай и впрок для спящего там поросенка насыпал полкорыта кукурузных початков. Поросенок зачавкал во сне, он был еще 3-месячным малышом, но с хорошим аппетитом, и к следующему Новому году обещал вымахать в настоящего хряка. Степняк запер сарай, для надежности подпер дверь еще и старой кочергой и пошел со двора. Он хорошо рассчитал, что если выйдет сейчас, в ночь с субботы на воскресенье, то никто его не задержит, ни областное начальство, которое еще с утра уехало, как обычно, в совхоз «Крылья коммунизма» на раков с пивом и водкой, ни жена Фаина, которая ложится спать сразу после субботней телепередачи «Голубой огонек».